Все у тебя щёпы после 40 запоют одну и ту же песню. И сколько же ты можешь говорить на одну и ту же тему? Про женщин радостно поднял брови Степа. Сколько угодно, и только про них. Для меня более интересные темы... Нет, ты прости меня, Мишенька. Я знаю, что у тебя были непростые трагические дни. Но мы с тобой сегодня встретились, чтобы отдохнуть. У меня на работе такой завал, вот просто финиш. Ты представить себе не можешь, какие у меня там проблемы. Я сегодня с работы раньше сбежал, а то понял, что сил моих нет ни на кого смотреть, и как во всем клубке, который там запутался, разобраться я не понимаю. И бог с ним совсем. И девочка моя. Ты ее не знаешь, я ее тебе не показывал еще. Ну, моя девочка, с которой я сейчас. Ох, она мне вчера демарш устроила, но про это сегодня ни слова. Выпиваем, закусываем и веселимся. Так, а при чем здесь та девушка на улице, развел руками Миша? О, Степа поднял указательный палец вверх и покачал им. Это такая была барышня, что хорошо, что она сама убежала. С первого взгляда видно, что такая может свести с ума. Рысь, чистая рысь. Но я на таких уже не западаю, я их боюсь. Да и они меня раскалывают моментально. Так что она для меня слишком взрослая. Для меня те, что старше 23-24, уже взрослые. А те, кому больше 26, это просто мои ровесницы. Я лучше со своими школьницами буду.